Ледна расположилась у скалистых холмов. Такими была изрезана вся Либая, лежавшая близко к горному хребту Майлдес. Во многом природные границы определяли и историческую обособленность областей этой страны друг от друга. На северо-западе, ближе к горам, где климат был мягче, выращивались обширные оливковые рощи, на которых обогатилось уже не одно поколение градоправителей. Ледна же принадлежала к тем городам, что жили торговлей, и богатством своих северных соседей похвастаться не могла. Однако на оборону своих границ градоправитель не скупился, бдительно оберегая город от посягательств. Все города Либаи были построены по схожему принципу. Но если более богатые могли похвастаться двумя крепостными стенами, то Ледне пришлось ограничиваться одной, той, что опоясывала Акрополь, верхний город, в котором располагались дворец градоправителя, храм и имение чиновников. Нижний город, в котором селился простой люд, был защищен только рвом и земляным валом, высотой чуть меньше трех ростов. Градоправитель не поскупился и заказал дерево с побережья. Потому помимо вала здесь еще был и добротный чистокол. Широкая насыпная дорога вела через ров к небольшим воротам, окованным бронзой, единственному явному входу в город. Разумеется, были и другие пути, по которым можно было как попасть в Ледну, так и покинуть ее, включая и возможность сбежать отсюда через холмы. Но о местоположении тайных ходов знали немногие. Разведчики Рымы, увы, не сумели добыть эти сведения. К воротам направлялся воин, облаченный в чистую тунику и либайский доспех. Колоколовидный панцирь из тонких бронзовых пластин и открытый круглый защищавший скулы шлем, инкрустированный костяной имитацией кабаньих клыков, с коротким мечом на поясе и круглым щитом за спиной. Он совершенно не выглядел замученным и изголодавшимся, но его взгляд выдавал даже не тревогу, а некое усталое принятие собственной судьбы. Прикрыв ладонью глаза от мягкого утреннего солнца, солдат посмотрел на чистокол, из прорези в котором на него уже были направлены стрелы, и на две крытые сторожевые вышки у ворот. «Я Амнитис, сын Кефия, командир одного из отрядов Ледны», — возвестил солдат, распрямляя плечи. «Пленен воинами царевича Таур-Дуат у границ империи около 5 седмиц назад. Нас послали прогнать имперских солдат и сжечь принявшую их деревню. Сиятельный царевич сохранил мне и моим товарищам жизнь, и я несу в Ледну его слово. Я прошу градоправителя Ледна, славного Ликира, сына Фотиса». На слове «славный» он поморщился. «Выйти к воротам города до полудня. Царевич привел свое войско к стенам Ледны. Сегодня он будет говорить об условиях». За воротами загудели возбужденные голоса. Солдат облизнул пересохшие губы и хрипло повторил. «Прошу, пусть придет». Он ждал, но ответа так и не было. Оставалось только надеяться, что гонца уже выслали во дворец. «Амнитис, ты не похож на раба!» — крикнули ему слева из-за чистокола. «При тебе твое оружие! Почему ты говоришь за рогатых, а не сражаешься с ними? Или мать твоя так часто лизала им хвосты, что ты не в силах поднять на них меч?» Рука солдата метнулась к клинку, но он остановил это движение и сплюнул себе под ноги, пробормотав несколько проклятий. «Да провались, шакалий сын Ликир, со своими приказами! Если он не придет и некому будет выслушать слова царевича, Ремы сравняют Ледну с песком. Умоляйте его, как хотите, чтобы поднял свою разжиревшую задницу и явился к воротам. Я говорю, как тот, кто много лет защищал эти стены. Помогите сохранить город в целости». Он не был красноречив, но как мог точно рассказал о нападении на лагерь и деревню и о своей жизни рядом с Ремой. Ответом ему был только нарастающий тревожный гул голосов. Амнитис ждал. Он уже отчаялся и развернулся было, чтобы уйти, когда его окликнул Савис, новый командир стражи, тот, что сменил на посту объявленного преступником Никиса. «Амнитис!» Солдат обернулся через плечо и хмуро посмотрел на ворота. Савис стоял на одной из сторожевых вышек и смотрел на него пристально и отчаянно. «Ликир придет!» «Даже если нам придется притащить его». Осталось невысказанным. Амнитис усмехнулся и кивнул, а потом коротко отсалютовал командиру в знак уважения. Савис поспешил отсалютовать в ответ.